Дар пророчества. Слова о России. Слова о пришествии Антихриста. Константинополь, Царьград, будет обязательно взят у турок, но его возьмем не мы, греки, потому что большинство нашей молодежи опустилось и не способно на такое. Бог устроит так, что другие возьмут город и отдадут его нам, и тем решат свою проблему. В Откровении святой Иоанн Богослов говорит, что видел звезду Полынь, упавшую с неба и поразившую воды и людей. Но те, которые ожидают падения звезды, глубоко заблуждаются и никак не поймут, что это уже осуществилось. Чернобыль в России. Это слово означает «полынь». И мы видим, причинен огромный вред, и он будет еще больше с течением времени. К сожалению, в богословие нынче проталкиваются люди, имеющие совершенно мирское мудрование. Это опасно, поскольку они не имеют настоящего отношения ни к церкви, ни к истинному исповеданию. Нечто похожее происходило и в России, когда насаждалось там ложное коммунистическое учение. Русские не признали тогда своих истинных богословов, а некоторые неверные священники и богословы примкнули к партии, их заставили обвинять церковь и говорить против нее. Так отравлялся народ, потому что не мог распознать роль этих богословов. А потом уж брали для примера какого-нибудь священника, который из-за болезни был очень толстым, затем отыскивали какого-нибудь костлявого юнца, помещали их фото на одну афишу и писали: «Вот как живет церковь и как прозябает народ». Или сравнивали фотографию патриарших покоев с пристанищем кого-нибудь из нищих. И вот мало-помалу удалось отравить народ, испортить ему помысел. Люди стали пожирать друг друга. Ну а после явились те, кто, как мы знаем, отбросили Россию на 500 лет вспять и оставили ее при смерти, убив миллионы русских. Они, враги истинного христианства, будут строить множество козней, но благодаря гонениям христианство объединится. Но объединится не так, как того хотели бы экуменисты, а в силу того, что в создавшемся положении произойдет отделение овец от волков. Каждая овца будет стремиться быть рядом с другой овцой и станет осуществляться на деле. Едино стадо и един пастырь. Скоро увидите, что существуют две категории людей: те, кто живет блудной, далекой от Христа жизнью, и те, которые будут притекать на богослужение и в места поклонения. Маркс не верил ни в материализм, ни в Бога. Теория его совершенно никчемна. Материальный и духовный человек имеют все-таки какую-то цель в жизни. Один хочет разбогатеть, другой делает все, чтобы приблизиться к Богу. Однако марксист не имеет никакой цели, кроме той, чтобы расхитить не свое. Любовь чужда для бесов, поэтому и сторонники дьявола истребляют друг друга в определенный момент, так как они не имеют объединяющей любви. «Помысел мне говорит, — сказал как-то старец, — что произойдут многие события. Русские займут Турцию. Турция же исчезнет с карты, потому что одна треть турок примет христианство, одна треть погибнет, и еще одна отправится в Месопотамию. Средний Восток станет ареной войн, и в них будут участвовать русские. Кажется, сейчас, в дни, когда составляется эта книга, предсказание старца начинает сбываться. Прольется много крови. Даже китайцы перейдут реку Евфрат с 200-миллионной армией и достигнут Иерусалима. Приметой того, что приблизились эти события, будет разрушение мечети Омара, Иерусалим. Разрушение это будет означать начало восстановления храма Соломона, который был именно на этом месте. Константинополе произойдет великое сражение между русскими и европейцами. Крови прольется много. Греция не будет иметь в этой войне первенствующей роли. Однако Константинополь отдадут ей. Не потому, что русские благоговеют перед греками, а потому, что лучшего решения не найдется. Возникнет затруднительное положение, и Россия договорится с Грецией. Евреи будут пользоваться поддержкой и мощью европейского руководства и возымеют наглость, проявят бесстыдство и гордость, постараются взять в свои руки управление Европой. Но в тот период две трети евреев примут христианство. Из диалога. «С той войны никто не вернется победителем. Греческая же армия окажется в роли зрителя. Ареной станет Палестина, могилой — Мертвое море. Это будет в первое полувремение, но придет и второе полувремение. После тех событий человека постигнет безысходность, и люди начнут изучать Евангелие и Писание. Христос пожалеет мир и покажет знамение для веры. Тогда трудно будет найти неверующего. В числе руководителей этой войны будут евреи, будет и папа. Святой Косьма Италийский, говоря об этом, имеет в виду того конкретного папу, который будет помогать водворению Антихриста. Сам Христос Господь известил нас, что некто придет под видом Его и будет пытаться присвоить свойства и имя Его. Это Антихрист. Он насильно введет в мире экономическую систему тотального всемирного контроля над торговлей. Покупать и продавать тогда смогут только те, которые приняли печать Антихриста, число 666. В наши дни это осуществляется. Играет роль и число, а мы все еще не осознаем, где находимся. Писание говорило о 30 серебряниках, но никто, не дающий фарисеи, не берущий Иуда, не поняли этого. Говорят Писание о числе 666, что это число Антихриста, и мировая экономика уже берет на вооружение это число, и все-таки не понимают люди, что происходит. Однажды старцы спросили, по какой причине взято именно это конкретное число. Он ответил, что в ветхозаветных писаниях сказано, что евреи вели многочисленные войны и захотели обложить данью покоренные народы, и далее. Весу в золоте, которое приходило Соломону в один год, было 666 золотых талантов. Вторая книга Паралипоменон, глава 9, стих 13. Третья книга Царств, глава 10, стих 14. Видим, что число не случайное, а символизирует национальную выгоду евреев, которые не уверовали во Христа, Господа нашего, и поэтому считают, что пророчества не исполнились. Таким образом, это число обозначает еще и покорность иудейству. Некий господин посетил старцев в то время, когда СССР был еще очень сильным. Во главе Союза тогда еще стоял Брежнев. В разговоре старец, между прочим, сказал: «Увидишь, СССР скоро развалится». «Да кто развалит такую махину?» Но старец Паисий предсказал, что и гость его будет тому свидетелем, несмотря на то, что уже сейчас ему немало лет. Говорил также о том, что развалится и Турция. Война будет 2,5 года, и победят православные. Во времена Антихриста, когда он будет говорить народу, а любой христианин станет правильно молиться, тотчас Антихрист, почувствовав молитву, задрожит. Христиане обладают страшной для врагов силой. Когда при Антихристе христиане не будут иметь права купить пищи, они смогут обходиться одним небольшим сухарем. Будут страдать только те, кто привык видеть на своем столе 10 сортов сыра. Вот и еще одно подтверждение того, что излишества могут оказаться в определенной ситуации весьма обременительны. Из статистики известно, что треть лесов выгорела от пожаров, треть вод загрязнена, треть людей к 2000 году заболеют раком. Чтение таких сведений напоминает чтение толкований апокалипсиса.